21 августа поездом прибыла в Пхеньян делегация Ассоциации корейской молодежи в Китае во главе с ее председателем Ким Ёнг-ньо для участия в 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи. Делегация посетила с цветами бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.